Василий Медянин. Магистр. Убийственный холод капля по капле просачивается в меня. Воздух в помещении уплотнился до состояния воды у точки замерзания. Дышать им мерзко и больно, но за окном бушует безумная пурга, и нет возможности распахнуть форточку. Плохо. Это называется декабрем. Ледяная зимняя вьюга безжалостно гудит в моей голове. Из пустых воспаленных глазниц на подушку сыплются сухие снежинки. Где калорифер? Нельзя бодрствовать, когда снаружи творится такое. Но спать в то время, как отвратительное чудовище одиночества раз за разом погружает когти в мой меркнущий разум – самоубийство. По-видимому, часовая стрелка недавно перевалила за цифру 3. Вскоре из леса должны выйти саблезубые тигры. Как холодно. Все обледенело. С потолка свисают гигантские сосульки, покрытые сизым инеем. Они распространяют вокруг себя парализующий, инфернальный мороз. Может быть, сегодня я не дождусь саблезубых тигров и умру раньше обычного. На этот раз пытка превзошла все возможные пределы. Кругом пронзительная тишина. Гололед. Мрак. Отчаяние. Ужас разложения. Сейчас вернется боль. Замерзший ветер воет, словно бешеный пес, протяжно и злобно. Снежная крупа неистово колотится в оконное стекло. Если из последних сил на локтях подползти совсем близко к окну, можно ощутить мертвящее дыхание абсолютной зимы, которая сквозит изо всех щелей. Ночь безучастно парит над миром на невидимых крыльях. Холод и темнота – синонимы. В моем окне темнота, помноженная на холод. Больно лежать, больно сидеть, больно стоять, больно открывать глаза, больно закрывать глаза, больно двигаться, больно не двигаться. Нельзя спать. Что-то движется в глубине бездонной черноты. Движется и замирает. Усаживается на задние лапы и устремляет на меня безглазую морду с вытянутыми массивными челюстями, мерзко принюхивается и облизывается. Ждет, когда я сдамся. Не дождавшись, движется снова, перетекает на новое место и опять замирает. И каждое движение безымянной твари вызывает новый всплеск боли в натянутых, как струны, нервах, новый приступ панического ужаса и почти физиологического отвращения. Краем сознания я улавливаю эти вкрадчивые, стремительные, нечеловеческие движения внутри своей головы. Интересно, как долго мой разум сможет выдерживать пытку? 3 часа утра. Час волка. Время самоубийц. А саблезубые тигры? Они уже давно здесь. Незадолго до начала третьего приступа великосхимник Михаил окончательно понял, что до рассвета ему не дожить. Он лежал навзничь на неструганных деревянных нарах в нескольких местах, обожженных керосиновой лампой, и беззвучно перебирал сухими губами прохладные, родниковыми каплями, падавшие на пылающий мозг, слова чистой молитвы животворящего креста. У него уже не было сил ни говорить, ни двигаться. Страдальческий взор Михаила блуждал по келье, но взгляду не за что было зацепиться, чтобы дать схимнику возможность отвлечься хоть на мгновение от нестерпимых воспоминаний об ослепительных муках, только что жадно пожиравших его тело и разум. Раскаленная колючая проволока с торчащими во все стороны бритвенными лезвиями, раз за разом туго стягивавшая сердце Михаила на протяжении последних суток, ненадолго ослабла. И теперь он молча наслаждался короткими мгновениями отсутствия пытки, хотя и понимал, что боль может вернуться в любую минуту. Осторожно вздохнув, чтобы не потревожить свернувшуюся в груди ядовитую змею, он дотянулся кончиками пальцев до живота и осторожно потрогал страшно зудящую кожу, не решаясь почесать, чтобы не разодрать до крови соднящие язвы. Тело под власеницей чесалось неимоверно, и Михаил точно знал, что все оно покрыто огромными отвратительными струпьями. Жестокий псориаз пощадил лишь открытые участки тела несчастного, поэтому ни настоятель, ни келейник, ни братья во Христе до сих пор ничего не заподозрили. «Господи, укрепи!» Едва слышно пробормотал Михаил, с омерзением ощущая, как его голос срывается на жалобное поскуливание. «Господи, не оставь!» Распухший язык с трудом ворочался в пересохшей гортани, царапался во рту, словно гигантская скалопендра, неловко касался огромных гноящихся волдырей на небе и внутренней поверхности губ, выпуская из них мерзкий гной. Точно такие же герпесные гнойники мучили великосхимника под мышками и в паху. Теперь, когда отпустила страшная боль, ввинчивавшаяся ему в сердце, он снова начал ощущать все свои недуги. Каждую песчинку в ноющих почках. Каждый конвульсивный и болезненно бьющийся в основании глазного дна кровеносный сосудик. Жестокий уретрит, изнуривший его жгучими, бесконечными и бесплодными попытками помочиться. Непереносимые артритные ломки почти во всех суставах, казалось, выворачивавшие кости наизнанку. Пронзительная, умопомрачительная зубная боль, особенно эффективная в сочетании с запущенным хроническим стоматитом. «Господи, укрепи!» Закрывать глаза было невыносимо больно, и он снова с отвращением скользнул взглядом по келье. Шаткий стол посреди комнаты был завален грудами слипшихся таблеток неопределенного цвета, грязными одноразовыми шприцами, разбитыми термометрами, гнилыми обломками гробовых досок, вымазанными мокрой глиной, скомканными страницами из порнографических журналов. Венчала осыпающуюся композицию огромная дохлая крыса, из остекленевших глаз которой медленно сочилась и капала на пол черная кровь. Омерзительная куча распространяла по всему помещению невыносимое зловоние. Изредка по бревенчатой стене стремительно и бесшумно пробегали пауки и огромные рыжие тараканы уродливых форм. Но Михаил уже не мог сказать наверняка, галлюцинация это или реальные насекомые. Мертвая тишина сдавливала барабанные перепонки, словно вода на большой глубине. В этой тишине отчетливо улавливалась размеренная вибрация окружающего пространства, сатанинская вибрация Ом. Невидимый противник временно ослабил пытку, чтобы монах не умер, но он все еще присутствовал здесь, продолжая контролировать ситуацию. Михаилу просто дали понять, что облегчение возможно. Великосхимник знал наверняка, что после короткой передышки вернутся умопомрачительные боли, безумные, сводящие с ума кошмары. И, может быть, в этот раз зверю удастся сломить его сопротивление и заставить совершить смертный грех. А может, Михаил наконец сойдет с ума, и тогда кошмар закончится. Облизнув гноящиеся губы, великосхимник начал читать молитву вслух, чтобы заглушить проклятые вибрации, но его голос был едва слышен в ледяном пространстве насквозь промороженные кельи. «Отче наш, иже еси на небеси, да светится, да приидет хлеб наш насущный, и введи нас в искушение». Огава колто сады вапси. Михаил осекся, внезапно осознав, что «Отче наш» превратился в исковерканную сатанинскую молитву. Измученный непрекращающейся пыткой, теряющий связь с реальностью, мозг привычно перевернул строчку. Слишком часто монах когда-то читал эти слова задом наперед. «Господи, да что же это?» На жестком ложе в дальнем углу кельи беспокойно ворочался и бормотал во сне келейник Варфоломей. В миру он был невежественным агностиком и страшным грешником. Несколько лет назад брат Варфоломей, в то время еще носивший какую-то собачью кличку вместо имени, состоял в рядах одной из организованных преступных группировок на должности штатного киллера. Получив очередной заказ на одного провинциального предпринимателя, который неосторожно запутался в огромных долгах, Варфоломей начал детальную разработку операции по устранению объекта и в ее ходе божьим промыслом выяснил, что намеченная жертва – его давно потерянный родной брат, которого он разыскивал всю жизнь. Мгновенно и безоговорочно уверовавший в силу Господа Варфоломей тут же переписал на себя долг брата. Причем для устранения разногласий с кредиторами ему пришлось бесплатно выполнить еще несколько заказов. В то время в его голове все еще царил полнейший сумбур, так до конца и не улегшийся даже после нескольких лет строгой монашеской жизни. Выплатив долг, Варфоломей отправился к местному архимандриту, добился у него возможности исповедаться и покаялся во всем. Сначала архимандрит настаивал, чтобы он предал в себя в руки земного правосудия и до дна испил горькую чашу покаяния, но бывшему киллеру удалось убедить владыку, что в этом случае ему не дожить даже до суда. Слишком много людей жаждали его крови. В конце концов архимандрит смилостивился и передал дело Варфоломея по церковным инстанциям, рекомендовав назначить ему тяжелейшее покаяние в удаленном таежном скиту для самых страшных грешников. Потрясенный случившимся, чудесным образом спасенный брат бывшего киллера постригся в иноки и теперь замаливал грехи мира где-то в Новгородской области. Келейник рассказывал соседу историю своего воцерковления довольно часто и красочно. В первый раз Михаил испытывал к нему сострадательное удивление, во второй — брезгливую жалость. Третьи и все последующие разы – постепенно усиливающееся холодное раздражение, которое ему приходилось искупать потом жестокой епитимьей и самоограничениями. История Михаила была гораздо занимательнее, но он никогда и никому ее не рассказывал. С того самого момента, как патриарх благословил его оплакивать свои злодеяния в строгом таежном скиту. «Гордыня!» – тихо вздохнул Михаил. В его судьбе не было ничего, совершенно ничего занимательного, тем более в сравнении с судьбой соседа. Нужно принять на себя дополнительную повинность, чтобы изгнать из сознания эти крамольные мысли. Допустим, 300 земных поклонов с молитвой мытаря после начала трапезы и только после этого позволить себе вкушать пищу. Если не успеет уложиться в отведенные на трапезу четверть часа, то тем лучше для души. Разумеется, все это помимо епитимии, которую наложит на него загорделивые мысли духовник после завтрашней исповеди. Однако в последнее время настоятель все чаще стал назначать ему демонстративно легкие покаяния, и Михаил, который не был удовлетворен таким попустительством, старался тайком разнообразить наказание своего грешного тела, по мере возможности укрывая их от испытующего взора преподобного. Нет. Если он опоздает на трапезу и на целый день останется без еды, и разговора с настоятелем избежать не удастся. Надо придумать что-то другое. Несмотря на преклонный возраст, а также тяжкие лишения и самоистязания, к которым приговорил себя в свое время отец-настоятель, он все еще выглядел здоровяком. Когда-то преподобный служил капитаном разведки в Афганистане. Ему пришлось пережить слишком много бесчеловечного и нестерпимого. Он видел кровь, боль и смерть друзей. Он видел обугленные трупы детей, которые порой оставались в кишлаках после проведения боевых операций. На его руках долго и мучительно агонизировал сержант-срочник с ожогом 80% поверхности тела, а вертушка не могла забрать раненого, потому что душманы до самого вечера простреливали ущелье. Окончательный надлом произошел в его душе после того, как они с командиром батальона заживо сняли кожу с троих пленных маджахедов, которые недели раньше поступили также с разведчиками из его роты. Вернувшись на родину, капитан сразу уволился из рядов советской армии и поступил в семинарию. В православной вере он сумел обрести новый внутренний стержень. Он столь ревностно брался за любое порученное ему дело и за самый безнадежный приход, что вскоре начал довольно быстро карабкаться вверх по ступеням церковной иерархии. Однако такое служение Господу не могло его удовлетворить. По-прежнему ночами к нему приходили обожженные дети с недоуменными глазами. По-прежнему он вел нескончаемые воображаемые беседы на непонятном языке с тремя угрюмыми бородатыми мужчинами, истекающими кровью. Ему прочили большое будущее в церковных структурах, но несколько лет назад он внезапно и бесповоротно решил удалиться от мира, причем и спросил разрешения патриарха на самый суровый скит, какой только имелся на территории страны. Единственное, на что удалось его уговорить, принять сан настоятеля таежного монастыря вместо старенького преподобного, которому окончательно подорванное здоровье уже давно не позволяло жить в столь диком месте и в таких тяжелых условиях. Впрочем, со временем новоиспеченный настоятель перестал корить себя за проявленное малодушие, ибо назначать строгие наказания подопечным оказалось для него гораздо мучительнее, чем самому исполнять назначенную другим епитимью. Михаил преклонялся перед мужеством и божественной любовью настоятеля. Однако бесы прошлого не оставляли его в покое. Как справедливо учило Писание, во многой мудрости много печали. Будучи в прошлом известным психологом, Михаил профессионально бездумно подмечал в поведении преподобного косвенные признаки, выдававшие в нем латентного пассивного гомосексуалиста, боящего признаться в этой пагубной страсти самому себе, подсознательно страдающего от невозможности реализовать свою сексуальность и вынужденного сублимировать ее в крепкую мужскую дружбу и отечественную заботу о большом мужском коллективе. Каждый раз поймав себя на подобной дерзкой мыслишке, Михаил подвергал свою плоть истязаниям с особенным пылом. Его самого привела в скит как раз любовь к мужчине. Вообще-то, в грешной прошлой жизни он никогда не придавал особого значения тому, как именно устроены половые органы у людей, к которым он испытывал сексуальное влечение. То, что впервые по-настоящему он смог влюбиться только в представителя своего пола, просто немного его позабавило. Это веселило его до тех пор, пока страсть не захлестнула его с головой, не перевернула несколько раз в глубине потока и не потащила неудержимо за собой, по камням и затопленным корягам, к грохочущему впереди водопаду. Измученный и обессиленный, он открылся на исповеди тому самому молодому священнику, образ которого зажег в его сердце всепожирающий огонь. Это был жест отчаяния. Он просто переложил бремя решения на чужие плечи, втайне надеясь, что священник ответит на его любовь. Однако тот был строг, и, ужаснувшись злодеянием против людей и Бога, которые Михаил успел сотворить за время своей службы черному козлу, категорически велел ему уйти в таежный скит. Случай Михаила был совершенно экстраординарным. Его статус в темном ордене оказался слишком велик, поэтому судьбу его решали на уровне патриархии. Через некоторое время многое осознавший и отрекшийся от себя новопостриженный великосхимник, пройдя послушание и иночество в монастырях Центральной России, оказался здесь. «Магистр!» — шевельнулось в голове. Слабый шорох ветра в прибрежных камышах, шелест высохшей паутины, крадущиеся шаги за спиной. «Магистр! Ку-ку!» «Ку-ку!» — подумал Михаил. «Ты готов побеседовать, наконец?» «Нетерпеливо!» Шепот прошлогодней травы, исчезающий тонкий запах гнили, едва слышное шуршание чешуи. «Не о чем нам с тобой!» Беззвучно шевельнулись сухие губы. «Жаль. Мне уже наскучило, и тут комары. Впрочем, как тебе будет угодно. Времени у меня вполне достаточно». В груди снова начала постепенно раскручиваться тугая спираль бешено пляшущих бритвенных лезвий, и Михаил со свистом втянул морозный воздух в пылающие легкие. «Ты можешь остановить это в любой момент», — напомнил невидимый собеседник. «Тебе достаточно просто выйти ко мне». «Лучше войди сам». Михаил говорил тихо, медленно, хрипло, с трудом подавляя рвотные позывы, которые вызывала густая мерзкая вонь, колыхавшаяся от стены к стене. «С расстояния 2 шагов твоей силы хватит, чтобы вскипятить мне мозги. Но не можешь...» Он болезненно закашлялся. «Жгутся святые лики-то, а? Бесопоклонник. Ради всего святого, Монтрезор! Ты всерьез полагаешь, что меня смущают ваши замшелые артефакты и гнилые доски с дилетантскими изображениями давно истлевших в земле постников и столбников? Вот эти варварски обрубленные, позеленевшие медные свастики с вытянутыми нижними концами, которые вы носите на кожаных шнурках вместо оберегов? Кастрированный священный анх, на котором вы зачем-то рисуете фигурку распятого бородача в колючем венке? Нет, магистр! Ваша примитивная мифология меня совершенно не занимает. Но я осмелюсь напомнить, что совокупность множества собранных в одном месте великих злодеев, пусть даже и раскаявшихся, каждый из которых неосознанно или сознательно строит для себя в окружающем психологическом пространстве башню из слоновой кости, — это дом боли. А в дом боли порой проникнуть тяжелее, чем в пентаграмму лорда Магуса. Безусловно, ты можешь избрать стезю мученика и мучиться до тех пор, пока не сдохнешь, как собака. Это твое святое право. Но мучиться придется еще долго, очень долго. И тебе ли объяснять, посвященный, что значит сдохнуть в доме боли?» Михаил это знал. Таежный скит, в котором он находился, был одним из наиболее строгих на территории страны. Сюда направляли людей, покаявшихся в самых страшных преступлениях против Господа и готовых попытаться искупить свою вину ценой невероятных физических и моральных страданий. Суровый духовный подвиг предполагал круглосуточное ношение схимы в лосинице и тяжелых вериг, непрерывный строгий пост, регулярные самобичевания и многоночные бдения. Большую часть дня великосхимники проводили на ногах, непрестанно оплакивая свои грехи и умоляя Господу помиловать их грешные души. Больше 10 лет здесь не выдерживал никто. На ментальном плане атмосфера в этом месте была совершенно кошмарная. Нечто подобное Михаил ощущал лишь один раз за всю свою жизнь, когда навещал в сумасшедшем доме одного бывшего магистра. С тех пор он старался обходить сумасшедшие дома и тюрьмы 10-й дорогой. Над таежным скитом на многие километры ввысь и в стороны воздвигся призрачный замок отчаяния и страданий, астральный храм ужаса, дом боли. Церковные иерархи ничего не могли с этим поделать, а может и не хотели. Дом боли вполне мог быть дополнительным психологическим средством истязания, прости господи, очищения для насельников скита. Каждый из обитавших здесь великосхимников непрерывно, денно и ночно ощущал на себе парализующую тяжесть этой гигантской, гнетущей глыбы чувства вины, страха и истерии. Обитатели дома боли не знали мира и покоя, но невыносимо страдали на всех материальных и нематериальных планах бытия. И лишь Михаил, бывший маг, целиком осознавал, насколько велики на самом деле эти страдания. Может быть, еще преподобный настоятель, великий интуитив и бессознательный экстрасенс. Магистр! Аюшки, безразлично подумал Михаил. Дом боли, магистр! Господь мой Иисус Христос, подумал Михаил. А после смерти гулкая пустота. Врагу не пожелаешь, магистр. Святый Боже, святый крепкий. Выходи, трусливая тварь. Выходи и сражайся, как подобает темному воину. Святый бессмертный, помилуй нас. Фу, пакость! Ну с чего ты взял, что этот набор слов поможет тебе? Он хорош в качестве самовнушения, но как боевое заклинание... Ты же сам в него не веришь. Не работает, магистр. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь. Поток кипящей кислоты обрушился на великосхимника, захлестнув все тело такой чудовищной болью, что рассудок едва не сорвался в гулкую пустоту. Однако зверь внимательно следил за состоянием Михаила и заботливо, почти нежно удержал его на самом краю пропасти. Бензопилой взревела бешено завертевшаяся огненная цепь, опоясав сердце страждущего монаха. Ослепленный и оглушенный великосхимник беспомощно извивался на ложе, впившись побелевшими пальцами в пылающую грудь, пытаясь разорвать ее и раздавить в кулаке свое глупое сердце, причиняющее ему столько чудовищных, нечеловеческих мук. Келейник Варфоломей разметался во сне. Ему явно снился дурной сон. Атмосфера в келье, пропитанная темными вибрациями, не располагала к хорошему отдыху. Стиснув зубы, чтобы не закричать, Михаил сквозь пелену мутных слез бросил на соседа отчаянный взгляд. Вот оно, спасение! Подползти к Варфоломею, ухватить слабеющей рукой за плечо и трясти, трясти, пока этот брат во Христе не проснется. Поднимется братья, преподобный сумеет его отмолить. Преподобный сумеет, у него очень высокий магический потенциал. Братья воздвигнет мощный духовный щит, и зверь останется ни с чем. Разумеется, схватить его не удастся, слишком верток и осторожен, ускользнет, как уже бывало много раз. А потом вернется опять. Вернется озлобленный и нетерпеливый, с новым набором пыточных инструментов, причудливее и кошмарнее прежних. Либо не вернется, и это окажется еще хуже. Потому что это будет означать, что зверь решил оставить схимника в покое, просто перешагнуть через него и сразу выйти на следующего по силе соперника. А следующими, насколько помнил Михаил, были всадник Ибикус из Австралии и митрополит Николай. Михаил не мог допустить гибели владыки. Даже если бы следующим оказался Ибикус, за ним все равно рано или поздно последовал бы митрополит. На сегодняшний день зверь был чересчур силен, и всаднику Ибикусу не под силу было остановить эту универсальную машину смерти. Патриархия делала все возможное, чтобы максимально обезопасить иерархов от посягательств Антихриста, и каждый лишний раз выигранный у порождения тьмы мог иметь решающее значение. В конце концов, зверь непременно споткнется на сопернике, который окажется ему не по зубам. Но для этого соперник должен быть максимально подготовлен, тренирован и очищен на всех планах бытия. Для этого нужно драгоценное время. Много драгоценного времени. Нет. Он никому ничего не скажет. Он никому ничего не сказал за истекшие сутки, ставшие самыми страшными в его жизни. И он будет терпеть столько, сколько понадобится. Он будет терпеть максимально долго, чтобы у владыки было достаточно времени подготовиться к последней схватке. Главное не выдать себя стоном или исполненным муки взглядом. Не потерять сознание от боли, голода и нервного истощения, стоя перед алтарем. В конце концов, он страждет за собственные грехи. Если бы он не был когда-то темным магом внутреннего круга, зверь теперь не пришел бы за ним. Это его эпитимия, его наказание, его духовный подвиг. Да будет. Продолжение рассказа Василия Медянина «Магистр» в следующем выпуске «Модели для сборки».